Ты в точности исполнишь все, что попросит тебя хозяйка Гудрун. Ирландец посмотрел прямо в глаза зайке. Ну и взгляд у него был, аж мурашки по коже. За это я тоже помогу тебе кое в чем. Канхабар улыбнулся. Тебе ведь нравится дочка Таркеля из Снольдихольма. Откуда? Откуда он узнал? Проследил или сказал кто? Не волнуйся так, Дирмунд. Ты ж вовсе не дурак. Хрипловато засмеялся ирландец. И не смотри на меня такими глазами. Помни, сказал. Помогу, значит, помогу. Не стой же изваянием, иди в усадьбу. Значит, Хельги. Тихо протянул Скиольд, старший из братьев Альфсенов. Значит, Хельги. Кто такой этот Хельги? С шумом встал из-за очага младший, буйнобородый Бьярни. А, тот желторотик, сын Сигурда, да я с ним одним пальцем справлюсь. Бьярни громко захохотал. Не торопись. Скиольд недоверчиво посмотрел на Дирмунда зайку, что сидел перед ним тихо, словно амбарная мышь. Ты, парень, часом, не хочешь ли нас подставить? Зайка побелел, представив, что с ним могут сейчас сделать альфсины. Ну, убьем мы этого Хельги, и что скажут все люди в Биллистфьорде? Обернувшись к младшему брату, продолжал Скиольд. Что скажут в Биллистфьорде? Эхом повторил тот и вопросительно уставился на брата. А то и скажут. Альфсины специально его убили, чтобы в будущем завладеть усадьбой Сигурда. Вот как скажут. Скиольд с размаху ухнул кулаком по столу. Так вы тайно, вздрогнув от удара, осмелился посоветовать зайка. Тайно. Передразнил его старший альфсин, светлая, щеголевато заплетенная в две косички, борода его задрожала от гнева. А что, считаешь, в Биллистфьорде одни дураки живут? Не догадаются? Спавший с лица зайка попытался было улизнуть, да не тут-то было. Бьярни крепко схватил его за шиворот и, приподняв над лавкой, встряхнул так, что клацнули зубы. Ну, длинноносый, готовься отправиться в Нифлгейм. Старший альфсин едва успел вырвать кинжал из руки братца. Воспользовавшись этим, Дирмунд зайка освободился от мощной хватки Бьярни и в страхе забился под лавку. А ну, вылезай, червь! С угрозой произнесли братья. Бьярни потянулся к копью. Стойте, стойте! Встав на ноги, замахал руками Дирмунд. Я придумал, что вам делать, придумал. Придумал бы лучше, как тебе сейчас в живых остаться. Поднимая копье, гулко захохотал младший братец. Постой-ка, Бьярни. Скиольд придержал копье за древко и обратился к зайке. Ну, говори, что ты там придумал. Надо вызвать Хельги на бой, ввязаться в какой-нибудь спор, чтобы он, ну, вроде как вас оскорбил бы где-нибудь на людях. Скиольд задумчиво почесал бороду. Хоть и прозывали его скупой на еду, а мозги у него были в полном порядке, в отличие от младшего братца. Оскорбил, говоришь, угу. Где только вот у нас людное место, да хоть на рыбном причале напротив усадьбы Сигурда, неожиданно подсказал Бьярни, там всегда народишко трется. Скиольд с удивлением посмотрел на брата, видно не ожидал от него подобной быстроты мысли. Ладно, жадина положил мощную длань на дрожащее плечо зайки, задумка неплохая, только смотри, не проговорись, червь. Он красноречиво поднес огромный, поросший рыжими волосами, кулак к самому носу Дирмунда. Зайка от всего сердца возблагодарил богов, когда ему наконец удалось покинуть навязчиво гостеприимную усадьбу. Да и то, младший эльфсин нагнал его уже у дороги. Есть разговор, зачем-то оглядываясь на ворота, тихо произнес он. Дирмунд вопросительно поднял глаза. Бьярни снова оглянулся и вытащил из-за пазухи небольшой предмет в виде золотого молоточка, Мьёльнира. Случайно, не знаешь, чей? Зайка присмотрелся. Изящная золотая вещь, украшенная рунами. Похоже, подобная была у Хельги. Опять этот Хельги. Злобно ощерился Бьярни. Так точно его, по крайней мере, очень похоже. Пожал плечами зайка. Полные серебристой рыбой лодки весело покачивались на волнах у причала. По причалу деловито сновали люди, в основном, конечно, с усадьбы Сигурда, но была лодка из Снольдихольма, приплыли за солью. Молодежь весело перекликалась, отгоняя обнаглевших чаек. Рабы деловито таскали рыбу в больших плетеных корзинах. Шумел невдалеке радужный водопад. В спокойных водах фьорда отражалось лазоревое небо с медленно двигающимися по нему белыми, как морская пена, облаками. Хельги с друзьями, Ингви и малышом Снорри, тоже спустился с усадьбы к причалу. Якобы сильно интересовало его, где сейчас снуют Треска да Пикша. На самом-то деле, просто хотелось повидать Сильму. Ну, неужели же она не приехала, не воспользовалась такой возможностью, хотя, вполне могла и не приехать, если задержалась в гостях на Ерунтозере, у тетки своей, курит. Еще когда вышли из усадьбы, Хельги все выглядывал, не мелькнет ли где светлая коса, и вот, наконец, увидел. Вернее, сначала услышал. Сильма сидела на скамейке, перед самым причалом, и что-то со смехом рассказывала сестрица Евфинде. Та громко смеялась. Когда подошли ближе, Хельги тоже повысил голос. Сильма обернулась, на губах ее на миг заиграла улыбка. Заиграла и тут же погасла. И в самом деле, открыто, при всех улыбаться кому-то, не очень-то скромно для юной девушки, потом пойдут пересуды, кому улыбнулась, да как, чего и не было придумают, особенно долгими зимними вечерами. Подойдя ближе, Хельги почтительно поздоровался, не сводя глаз с девушки. Та выглядела, как истинная красавица, примоднилась в дорогу. Синее плиссированное платье из заморской ткани, красно-коричневый сарафан с орнаментом, заколотый двумя бронзовыми застежками-фибулами с причудливым рисунком. К одной из фибул на тонкой цепочке был привешен большой ключ, видимо, от амбара, немалый знак почтения для юной девушки. На висках солнцем поблескивали кольца, ожерелье из темного янтаря красиво оттеняло белизну кожи. Для кого нарядилась? Увидев сына Сигурда, Сильма приветливо кивнула, хотела б, наверное, и поцеловать, да и Хельги не прочь бы был заключить девчонку в объятия, но ведь люди кругом, что подумают, даже вдвоем пройтись рядом, и то дело такое, молвой людской осуждаемое, после таких прогулок один выход, сватов засылать, да побыстрее, пока родичи девушки не схватились за колья, а уж чтоб поцеловать, нет, было и такое, вон, хоть не так давно у кузницы, но там другое дело, там место отдаленное, тихое, безлюдное, да и ночь на дворе была, смотрите-ка, кто пожаловал. Показывая пальцем на быстро приближающуюся лодку, громко вскрикнул Снорри. Никак Бьяр не тупой котелок, и что тут ему понадобилось? Здоровья и милости богов всем родичам Сигурда Ирла, вспрыгивая на причал, приветствовал собравшихся Бьярни, тряхнув буйной бородищей цвета ржавого железа. Волосы его спереди были заплетены в две щегольские косички, зеленая туника перепоясана золоченым поясом, на плечах ярко-красной дорогой плащ, заколотой серебряной фибулой с изображением лани. «И ты будь здоров, славный Бьярни, сын Альва, сына Эйрика», также почтительно ответила Евфинда. Подойдя ближе, Бьярни неуклюже поклонился и шмыгнул носом. Видно, жалел, что к Евфинде уже успел посвататься Рюрик Ютландец, молодой и удачливый конунг. «Наш Кнор уходит завтра поутру в Скирингсаль», пояснил Бьярни. «Вот я и заехал спросить, не нужно ли чего Сигурду, или хозяйке Гудрун, или тебе, прекрасная Евфинда». Евфинда засмеялась, улыбнулась и Сильма. Бьярни повернулся к Хельге. «Говорят, некоторые шастают ночами по чужим коровникам», сплюнув, небрежно произнес он таким тоном, за которым неизбежно следует хорошая драка. Хельги вздрогнул и покраснел. Этого, похоже, и добивается Бьярни, драки, видно, затем и приплыл. Ждет, подлый Нидинг, когда Хельги не выдержит. «Если б я пришел в коровник раньше, ух, и не поздоровилась бы кое-кому, клянусь Тором», продолжал насмехаться Альфсин. «Да так и будет, клянусь». Все на причале замолкли и смотрели на Хельги, как поведет себя сын Сигурда Ярда. Кинется не обидчика, и тем самым нарушит обычай гостеприимства, или смолчит, спустит обиду. Молчать, ты не должен в ответ, трусом сочтут, или на вету поверит. Вспомнил Хельги слова Вилунда, и ответил примерно так же, холодно улыбаясь. «Бьярни, клятв не давай, заведомо ложных, злые побеги, у лживых обетов». Бьярни осекся, как-то неправильно повел себя сын Сигурда Ирла, не бросился сразу в драку, не оскорбил, но и не смолчал, не снес обиду. Надо бы ему тоже ответить. А Хельги продолжал, пока младший Эльфсин чесал свой затылок. Сложная виса получилась, красивая, Вилунд был бы доволен. В доме Сигурда, караван коней моря увидев, щедрого на кольца, что несутся на спинах волн, всегда найдет гость, кто б он ни был. Радуется Гир, почет и славу, зверям пучины, так рад и Сигурд. Что скажешь ты? Бьярни лишь досадливо сплюнул. Прямо скажем, не силен он был в древнем искусстве скальдов, да и от сына Сигурда не ожидал такой прыти, а тот ведь не умолкал. «Если ж не хочешь, путь коней волн, ничего нам сказать, полон отваги, пусть боги рассудят, даятели злата, пустые наветы». Тут Бьярни не выдержал и, зарычав, словно волк, выкрикнул что-то непотребное, на что Хельги лишь невозмутимо пожал плечами, ответив весой: «Ах, как ловко они получались у него с недавних пор и какое удовольствие было их сочинять. И кто бы мог раньше подумать, что Хельги такое сможет, советуют люди. С глупцами не спорь, злые слова, глупый промолвит, а зле не помыслив. Это кого ты назвал глупцом? Яростно ощерился Бьярни. Маленькие свинячьи глазки его налились кровью, рука схватилась за меч. А разве было сказано, что Бьярни – глупец? Хлопнув в ладоши, вдруг громко осведомилась Сельма. Или ты, Бьярни, хочешь сказать? Ничего я не хочу сказать, угрюмо буркнул Бьярни. Хотел только спросить, может, что вам в Скирингсселе нужно? Ну, вижу, что ничего. Поплыву уж обратно, на пастбище еще заглянуть надо. Младший Эльфсин прыгнул обратно в лодку и, поймав парусом ветер, легко заскользил по волнам. «Ничего, ничего, щенок», — злобно шептал он, — «мы еще с тобой встретимся». А он вовсе не так туп, как про него говорят, проводив взглядом быстро удаляющуюся лодку, задумчиво произнес Ингви рыжий червь. «Мне кажется, Хельги, ты сейчас нажил себе опаснейшего врага». «Не сейчас, Ингви», — сын Сигурда покачал головой, — «а гораздо раньше, и ни одного врага, а целых двух, не забывая о старшем Альфсине, Скильде». «Да», — протянул оказавшийся рядом Снорри. «Эти братья — опасные люди, не хотел бы я иметь их врагами». Он невесело усмехнулся, а потом вдруг схватил Хельги за руку. «Не расстраивайся, помни, уж я-то всегда буду на твоей стороне». Ингви рыжий червь еле сдержался, чтобы не захохотать в голос. Хельги укоризненно посмотрел на него, потом обернулся к Снорри. «И ты, Снорри, сын старого Харальда, сына Хакона, всегда будешь желанным воином в моей дружине», — серьезно промолвил он. «И мы будем всегда сражаться вместе, плечом к плечу, вместе, плечом к плечу», — зачарованно повторил Снорри. В серых глазах его предательски блеснули слезы. «Надо же, самый уважаемый для него человек, Хельги, сын Сигурда, предлагает ему, малышу Снорри, стать не в когда-то в будущем, а вот уже сейчас, под свое боевое знамя и, надо же, Хельги, оказывается, знает его родичей. Вас двоих в дружине немаловато там будет», — обернувшись, осведомился Ингви. «А то б я бы тоже к тебе пошел, Хельги, и толстый Харальд тоже, коли уж ты начал набирать воинов». «Вы с Харальдом, мои друзья», — просто ответил Хельги и улыбнулся. «Хорошую идею, сам не осознавая того», — подсказал ему Снорри. «Почему бы не начать собирать дружину уже сейчас?» Ласково светило солнце, разбегаясь над водопадом разноцветными брызгами радуги, громко кричали чайки, дрались на камнях из-за рыбьих внутренностей, шипели на вырывающих добычу котов, белых, с рыжими пятнами. Снорри подозвал одного, почесал за ушами, кот замурлыкал, подняв толстый хвост, потерся боком об ноги мальчика. Хельги чуть поотстал от друзей, свернул к камням, к густым кустам вереска, шел нарочито медленно, знал, кому надо, заметит, уселся на плоский камень, прислушался, услыхав звук чьих-то легких шагов. «Чьих-то, Сельма?» Вскочив, Хельги схватил девушку за руки. «Ты сегодня такая красивая, только сегодня, ну, нет, и вообще». Сельма рассмеялась, в темно-голубых бездонных глазах ее сверкали кусочки солнца. «Жаль, что ты не можешь остаться», — вздохнул Хельги. «Отец велел возвратиться к вечеру», — грустно улыбнулась Сельма. «Да и разве могли бы мы с тобой вместе гулять здесь, на виду у всего Биллистфьорда?» Ничего не ответил Хельги, только кивнул. Права была Сельма, абсолютно права. Даже провожать ее до лодки, и то не должен был Хельги, тем более, делать что-то большее. Даже то, что они сидели сейчас вместе на камне, и то было чревато последствиями, такие времена были, такие обычаи. «Ну, мне пора, Хельги». Сельма поднялась на ноги. «Прощай, прощай», — прошептал Хельги. Потом не выдержал, у самых кустов нагнал девчонку, обнял, поцеловал. «Хватит, хватит», — слабо сопротивлялась та. «Вдруг увидит кто?» Она побежала к лодке, легкая, словно воздушная, в развивающемся на ветру сарафане. Сельма, глядя ей вслед, еле слышно шептал Хельги: «Любимая». Глава 10. Канхабар-ирландец. Норн приговор. «У мыса узнаешь, и жребий глупца, в бурю ты станешь, грести осторожно». Старшая Эдда речи Фафнера. Май 856 год. Биллистфьорд. Устье Биллистфьорда закрывали два скалистых острова, торчавшие, словно клыки в пасти волка, угрожающе, надменно, незыблемо. Огромные волны, светловато-зеленые, темно-голубые, палевые, гонимые ветром, яростно пенись, налетали на острова, рассыпаясь белыми шипучими брызгами, терзая непокорную сушу своими шершавыми языками. Одна за одной, никогда не успокаиваясь, волны, дочери морского великана Гира, шли напролом, подтачивая, казалось бы, нерушимые скалы, время от времени со страшным грохотом обрушивающиеся в пучину. Горе тому кораблю, чей кормчий не знал фарватера. Ни одна ладья нашла свой последний приют на острых обломках скал, скрытых от глаз коварным прибоем. Оба островка, названные в честь морских дев, Раун, Всплеск и Дребна, Бурун, были необитаемы, и даже сами жители Радужного залива посещали их не так уж и часто, хоть и хватало на тамошних скалах птичьих гнезд, полных вкусных яиц, да только добраться до островов было не так-то просто. Впрочем, находились иногда смельчаки, особенно среди молодежи. Стояло ясное майское утро, довольно позднее, туман уже почти исчез, оставив последние парящиеся языки лишь в глубокой тени скал, в прозрачной воде фьорда, скрытой скалистыми берегами от порывов ветра и волн, серебрились косяки рыб, над самой поверхностью волн с криком носились чайки, серовато-белые, толстые, наглые. Одна такая, набравшись смелости, спикировала на небольшую рыбачью лодку и, ухватив с кормы немаленькую треску, натужно поднялась в небо. «Чтоб тебя тролл и проглотил!» Замахнувшись на птицу веслом, выругался Хельги, с удовольствием оглядывая добычу. Сельдь, толстобрюхий палтус, жирная треска. Неплохо за сегодняшнее утро. Вот только этих воровок слишком много налетело. А ну, пошли вон. Хельги погрозил птицам кулаком и тщательно накрыл улов загодя припасенной рогожей. Ну-ка, теперь попробуйте, возьмите. Обиженные чайки, негодующе крича, покружили над лодкой и улетели искать более легкую добычу. Вот, так-то лучше. Улыбнулся сын Сигурда Ярла и, поставив небольшой парус, направил лодку к северному берегу фьорда. Когда за скалами показались пологие холмы, поросшие редкими соснами, юноша, закрепив рулевое весло, быстро скинул старую, пропахшую смолой и рыбой, тунику и, потянувшись, достал из лежащей под скамьей сумы новую, ярко-синюю, словно нынешнее майское небо, щедро расшитую серебряной нитью. Надел, подпоясался наборным поясом, недешевым, из тех, что стоят на рынке в Скирингсселе две серебряные монеты, а здесь, в Хологоланде, за такие пояса дают и все три. Поправил на поясе нож в парадных ножнах, причесался костяным гребнем. НДА, однако странное занятие для рыбака. Ухватив рулевое весло, уверенно обошел прибрежные камни и мягко причалил к деревянным мосткам, посеревшим от времени. Видно было, что мостками не очень-то часто пользовались. Доски подгнили, а кое-где и совсем провалились, так, что несведущий человек мог бы легко поломать ноги. Впрочем, это никак не относилось к Хельге. Привязав лодку, юноша в два прыжка пробежал мостки и оказался у большого серого камня, округлого, несколько напоминавшего очертаниями человеческую голову. Камень так и прозвали «голова Мимира». Рядом с камнем тянулись к небу сосны, а мелькавшая меж ними тропинка почти совсем заросла кустами орешника и дрока. Жаль, сейчас не осень, а то поел бы орехов. Подложив под голову руки, Хельги растянулся на траве, возле камня. По густо-голубому небу медленно проплывали облака, белые, как первый выпавший снег. Одно было очень похоже на драккар, высокий нос, парус, ну, точно, боевая ладья, совсем такая, как уже ремонтирующийся Тронин Ланги, боевой корабль Сигурда, будущий драккар Хельги, будущий. Хельги знал, что по всем прикидкам, именно он, сын Сигурда Ярла, более всех остальных, даже больше красавчика Фридглиева, достоин стать Хивдингом, вождем филагов, молодых воинов. Ибо кто лучше всех выполнял все задания Эгиля? Он, Хельги. Кто лучше всех овладел искусством боя? Опять же, он. Правда, не без помощи Вилунда, а, вернее, именно с его помощью. Хельги иногда спрашивал себя, а что же дало ему больше, как воину, и как будущему вождю, лагерь молодых воинов под руководством старого Гиля спокойного на веслах или учение у Вилунда? Скорее, последнее. Кто научил хитростям боя? Вилунд. Волшебным рунам? Вилунд. Кузнечному делу? Опять же Вилунд. Как он хмурился, когда Хельги делал что-нибудь не так, и как радовался, когда тот достигал того, что викинги называют идрат. Это емкое слово означало высшую степень умения, да уже и не умения даже, а, пожалуй, искусство. В любой области, в рукопашном бою и во владении мечом и секирой, в управлении кораблем и в сложении вис и скальдических песен, в плавании и в умении владеть собой. Многому научился Хельги у старого кузнеца, однако многому еще приходилось учиться, и сколько продлится учение, не знал точно и сам Вилунд. Кстати, о висах и скальдике. Этому никто не мог научить, это шло откуда-то изнутри, из самых глубин сознания, словно бы даже и помимо воли. Что же касается Гиля и лагеря молодежи, вот здесь-то, Хельги чувствовал это, он получил то, что никак не мог дать ему Вилунд. Опыт общения с коллективом, быть вождем, сложная наука, и сын Сигурда не мог бы сказать, что овладел ею полностью. Подобный опыт приходит только с годами, если и приходит вообще. Нельзя быть излишне суровым, но и не нужно строить из себя бессердечного йотуна-великана. Нельзя слишком сближаться со всеми, но и негоже быть в стороне. Нельзя потакать друзьям, но уж совсем худо, обижать их недоверием и злобой. Сложная наука, очень сложная. Хельги вздохнул. Уже совсем скоро Тинг, на котором соберутся все самые уважаемые жители округи. Соберутся, чтобы сказать, кто же будет вождем молодых воинов, кто возглавит военный поход на Драккари Тронинланги. Хельги, сын Сигурда Ярла, или, может быть, Фридлиев, у которого тоже немало сторонников, или, может, даже кто-нибудь еще, какой-нибудь хитрец, о котором он, Хельги, пока ничего не знает. Все может быть. Если б дело касалось только молодежи, то, пожалуй, сын Сигурда Ярла мог бы опасаться за исход решения Тинга. Самые уважаемые парни, несомненно, выступят за него. Те же Харальд Бочонок да Ингви Рыжий Червь, старые дружки, которые, ежели что, пойдут за Хельги даже в обиталище Нидингов. Да и не только они, многие. Тот же Снорри, хоть и он маловат еще, Снорри. После того случая, на скале, Снорри не удержался, поведал о своем спасении от неминуемой смерти. Сначала Харальду, когда вместе дежурили по дому, потом Ингви, а затем уж пошла молва гулять. И никто, включая самого Снорри, не мог понять, почему Хельги не дал ему погибнуть. Найти гибель во время военной игры — это была бы достойная, славная смерть, куда лучше, чем утонуть в море во время рыбалки или сорваться с той же скалы, собирая птичьи яйца. Многие, слишком многие, вспоминая тот случай, осуждающе поглядывали на Хельги. Да и сам сын Сигурда Ярла должен был бы понимать всю очевидную нелепость своего поступка. Ну, зачем он протянул руку Снорри, лишив почетной для викинга смерти? Все знали, Хельги должно быть стыдно за этот поступок, и Хельги, соглашаясь, стыдился. Только, как-то не очень, словно бы где-то в глубине души знал, он поступил тогда правильно. Но, почему, вспоминая об этом, сын Сигурда с недостойным викинга страхом ожидал чего-то такого, что врывалось иногда в его мозг жутким барабанным боем, и это что-то, по-видимому, жило в нем самом, проявляясь все чаще и чаще. Хельги вздрогнул, услышав какой-то грохот. Нет, это всего лишь слетели со скалы камни. Юноша перевернулся на бок, сорвал желтый цветок мать и мачехи, понюхал, выбросил, снова посмотрел в небо, бездонно синее, глубокое, отчужденно холодное. Что ему, этому небу, до того, что происходит вокруг? Что-то долго не идет, Сельма, а ведь вчера договаривались. Там, у Вилунда. Хельги улыбнулся, вспомнив тайную вчерашнюю встречу. Вообще-то они повстречались случайно. Хельги шел в кузницу, а Сельма ехала с хутора своей тетки Курит в усадьбу Сигурда, навестить давнюю подружку Евфинду. Столкнувшись друг с другом на узкой лесной дорожке, улыбнулись разом. Хельги почтительно поклонился, так, как и следует вести себя при встрече с девушкой. Поговорили немного, вспомнили выходку Бьярни Альфсина у причала, а затем, когда, по всем правилам хорошего тона, полагалось бы распрощаться, Хельги вдруг неожиданно предложил Сельме заехать в гости к Вилунду. С чего бы это сын Сигурда так расхрабрился? Потом-то он уж догадался, с чего. Опять в башке застучало. А Сельма, уж с ней-то что такое случилось, взяла, да и согласилась. Только переспросила про Вилунда. Люди говорят, он колдун. Я его даже побаиваюсь. Зря, мотнул головой Хельги. Вилунд очень хороший человек. Он мой учитель. А ты достанешь мне кувшинки из озера? Поинтересовалась Сельма. Кувшинки? Да он для нее звезду с неба готов достать и бросить эдак небрежно к ногам. Владей. Вилунд встретил их, пряча улыбку в усы. Обнял Сельму. Поинтересовался здоровьем Таркеля Бонда и старый Курит. Все хорошо, слава богам, почтительно ответила девушка. Все здоровы. Вечером, да уже ночью, поужинав печеной форелью, Вилунд отправился спать, а Сельма и Хельги вышли на двор. Стояла тишина и безветрие, лишь где-то неподалеку, в лесу, неутомимо стучал красноголовый дятел. В черном высоком небе светлячками горели звезды, отражаясь в спокойной глади озера, на берегу которого и располагалась кузница, длинное приземистое строение, выстроенное из толстых дубовых досок. За кузницей во тьме смутно угадывался обложенный булыжниками дом, чуть дальше – сарай. На заборе, рядом с кузницей, сохли сети, старый кузнец любил иногда побаловать себя рыбкой. Хельги и Сельма, взявшись за руки, сидели на траве, перед озером. «Ты обещал мне кувшинки», скосив правый глаз, прошептала Сельма. Хельги кивнул, улыбнулся. Поднявшись на ноги, отошел в ольховые заросли, разделся и осторожно зашел в воду. «Ну и холодина ж, однако». «Что ж», назвался груздем, махнул рукой Сельме, поплыл. «Ага, вот они, кувшинки. Одна, вторая, вроде бы, больше нет, впрочем, во еще одна у берега. БРР, а холодно, не смотри, что май месяц и снег давно сошел, а все ж не успела нагреться водица». Зажав в зубах мокрые стебли, он выбрался на берег и едва успел натянуть штаны, как сзади подошла Сельма. Юноша повернулся, протянул кувшинки. «Красивые», прошептала девушка. И тут на Хельги снова нахлынуло это. Забили, заухали барабаны, страшный скрежет раздался вокруг, словно заскрипела зубами злобная великанша, в глазах потемнело, и Хельги крепко поцеловал девушку прямо в пухлые губы, обхватил ее за талию, потянулся к застежкам-фибулам, почувствовал под рукой теплую шелковистую кожу. ТСС. Тяжело дыша, Сельма отстранилась. «Хватит», прошептала, она и видно было, как нелегко далось девушке это слово. Сердце Хельги билось, словно колдовской бубен. Все ж ему удалось справиться с собой, или, не только с собой, вот так вот вести себя с девушкой, чревато последствиями. Во-первых, девушка может обидеться. Правда, похоже, Сельма не очень обиделась, да и не видел никто. Что же касается старого кузнеца, уж в его-то молчании Хельги был уверен. «Утром я провожу тебя до усадьбы, а затем уйду в море за рыбой», — тихо сказал Хельги. «Кстати, хочешь, довезу тебя до Снольдихольма, встретимся на том берегу, у старых мостков». Сельма появилась внезапно, Хельги уже начал подремывать, разнежившись под лучами солнца. Тем неожиданней была холодная водица, коей его и обрызгала Сельма, зачерпнув пригоршни из ближайшей лужи. «А, что такое?» Очнувшись, очумело завращал глазами Хельги. «Сельма». Они спустились к лодке, подняли парус, и небольшое юркое суденышко, лавируя, пошло к устью радужного залива. Солнечные лучи, отражаясь от волн, зайчиками запрыгали в глазах, и Хельги смешно щурился, высматривая тайные знаки фарватера. «Вот, кривая сосна, от нее полповорота влево, вот, черная скала, здесь наоборот, направо и теперь прямо, все время прямо, почти до самых островков, а уж там, лодка». Посмотрев вперед, воскликнула вдруг Сельма. «И, прямо на нас, ух, и достанется же мне от батюшки, если увидит, да и тебе тоже». Хельги кивнул, напряженно всматриваясь в небольшой быстро приближающийся челн. Кто бы это мог быть? Вряд ли кто-то из людей отца Сельмы, Таркеля Бонда, слишком уж далек их хутор. Скорее, кто-то с усадьбы Сигурда или братьев Альфсенов. Да все равно кто, слухи пойдут быстро. О том, что дочка Таркеля и сын Сигурда Ярла вместе, одни, без кого бы то ни было еще, катались на лодке. Такие слухи, позор для девушки и всего ее рода. Вот, если б были они мужем и женой, тогда, пожалуйста, плывите хоть куда вместе, а до свадьбы, ни-ни, позор, прячься быстрее под рогожу. Выправляя парус, крикнул Хельги, да Сельма и без него сообразила, что делать. Подоткнув подол, проворно стянула с рыбы рогожку, улеглась ближе к корме, где по суше, накинула на себя, и вовремя, да поможет Эгир с уловом, уже кричал со встречной лодки рыбак, у скалицы конхабар-ирландец. Подплыв ближе, ухватился рукой за борт, а глаза, неприятные, холодные, так и шарили вокруг, все примечая, и снулую от жары рыбу, и рогожку, неизвестно, что прикрывающую, и валяющуюся рядом женскую фибулу от сарафана, и парадную тунику юноши. «А как твой улов, ирландец?» Натужно улыбаясь, поинтересовался Хельги. В ответ у скалицы лишь махнул рукой. Пытался наловить что-нибудь в устье. Альфсины говорили, видали там косяк сельди, да вот, видно, ушла. «Бывает», — согласился Хельги, с нетерпением ожидая, когда же отплывет ирландец, когда же наступит избавление от любопытных, все примечающих глаз, неприятных, словно бы неживых. Наконец у скалицы кивнул на прощание, оттолкнулся веслом, и лодка его ходка пошла вдоль берега. Слава богам, отбросила рогожу Сельма. Все платье теперь рыбой вонять будет. Хельги, подай-ка гребень. Хельги молча протянул ей костяной гребешок. Распустив волосы по плечам, девушка принялась тщательно расчесывать их, время от времени кидая лукавые взгляды на своего обожателя. До чего ж она была красива в этот момент. Светлые, как пшеничная солома, волосы, длинные и густые, темно-голубые глаза, глубокие, словно воды фьорда, чуть припухлые губы, небольшая родинка, светлая, чуть тронутая весенним загаром, кожа. Левый рукав платья соскользнул с плеча Сельмы, обнажив его, и Хельги обдала жаром. Как бы хотелось ему сейчас попробовать то, что было под запретом для каждой уважающей себя девушки. Он вспомнил вдруг, когда первый раз испытал это. В прошлую зиму, вместе с Харальдом и Ингви, ездили на охоту в дальний лес. Возвращаясь, заплутали в пурге, выйдя к усадьбе Рекина Ярла. Рекин, как и полагалось Ярлу, встретил гостей с почетом. Обнял всех троих по очереди, начиная с Хельги, жестом пригласил в дом. Дом Рекина был побогаче, чем у Сигурда, такой же крепкий, надежный, обложенный тяжелыми серыми валунами. Он напоминал большой длинный сугроб, вытянутый в направлении длинного залива. Во дворе, за выложенной из камней оградой, как и у Сигурда, располагались постройки. Амбар, летний хлев, сарай. Корабельных сараев было аж целых пять, Хельги аж слюной подавился от зависти. Однако много кораблей у этого Рекина. В доме, освещенном светильниками, гостей провели на почетное место, к самому очагу. Усадили на покрытые шерстяными накидками лавки, все родичи Рекина, в праздничных разноцветных одеждах, успели уже быстро переодеться, чинно уселись рядом. Сам Ярл, кряжистый веслоусый муж в дорогом малом плаще, наполнил рог пивом, торжественно пронес над очагом и протянул Хельги. Такие же рога оказались в руках Ингви и Харальда, а также и у всех родичей хозяина усадьбы. Харальд плотоядно облизнулся. Все выжидательно посмотрели на Хельги. Тот догадался, зачем. Всем известно богатство и честь Рекина Ярла, начал он, внимательно оглядывая собравшихся и по их глазам угадал, что не промахнулся. Ободренный этим обстоятельством, продолжил тост дальше, похвалив усадьбу и жену хозяина, и предложив, по традиции, выпить за здоровье, после чего поднес к губам рог, предварительно плеснув из него пиво на горящие угли, вкусно запахло рожью. Следующий тост, во здравие Сигурда Ярла, произнес Рекин, потом выступил Ингви, коряво, правда, но ничего, уже, похоже, всем все равно было. Пенилось в пузатых дубовых бочках пиво, булькала в котле мясная похлебка, а на столе, в деревянных мисках, лежали сочные куски свежеиспеченной форели. На ночь гостям постелили на почетном месте, почти прямо напротив очага. Хельги, как сыну Ярла, отдельно, Харальду, вместе с Ингви. По мнению Хельги, могли бы поближе к дверям постелить, все не так пахло бы хлебом, в доме Рекина, как и во всех прочих домах, скотину зимой держали в доме. Хельги вставил в пазы между балками вертикальную спальную доску, украшенную охранительными рунами. Получилось нечто вроде коробки, уж никак на пол не скатишься, даже, если очень захочешь. Натянутое меж балками плотное шерстяное покрывало приглушало звуки, создавая полную иллюзию одиночества. Лишь слышно было, как тяжело вздыхали коровы, казалось, прямо над ухом, да где-то на улице истошно лаял пес, и чего разлаялся. Может, крадется к дому злой великан Йотун, или это оборотень, обитатель Нифлгейма, пробует крепость двери своей корявой когтепалой лапой. Хельги заворочился, снял со стены меч, на всякий случай положил рядом на ложе. Хлопнула дверь, видно, кто-то вышел в уборную либо еще по какой надобности, прощекотал спину холодный поток воздуха. Однако так и радикулит заработать недолго. Пробежали по дому чьи-то осторожные шаги, остановились прямо напротив. Хельги крепко сжал рукоять меча. «Ты спишь, уважаемый господин?» — тихо поинтересовался из темноты настойчивый девичий голос. Не дожидаясь ответа, откинулась покрывало, и на ложе Хельги скользнула юркая тень. На ощупь, а темно было, хоть глаз коли, сын Ярла определил, что это женщина. Неужто младшая жена Рекина? Да. Пожалуй, нет. Для почетных гостей у каждого уважающего себя хозяина, а уж тем более, Ярла, специальная наложница есть, красивая и молодая, а то и не одна. Ночная гостья между тем подвинулась ближе, так, что сквозь тонкую ткань платья прощупывалась высокая грудь. Сквозь тонкую ткань. Хельги почувствовал тогда, как нежные девичьи руки погладили его по спине, и сразу же ощутил губами жаркий поцелуй. А затем наложница Рекина быстро скинула рубаху. Обнаженное тело ее прижалось к Хельге, горячее, нежное, зовущее. Горя от нетерпения, ведь не железный же, сын Сигурда Ярла провел руками по девичьим бедрам, крепко сжал талию, тонкую, шелковистую, теплую, почувствовал, как крепнет, наливаясь соком, грудь, тяжелеют соски и становится громким дыхание. Хельги уснул уже под утро, чувствуя, как руки красавицы, хотя, кто ее знает, что там за красавица, темно ведь, не видно, ласково гладит его длинные разметавшиеся по ложу волосы. Уже засыпая, услышал, как раздаются рядом, с ложа, где спали Харальд и Ингви, томные страстные звуки. Видно, и к ним прилетели желанные ночные гости. Хорошеньких наложниц подсунул нам Таркель. Уже на обратном пути, как проехали лес, засмеялся Харальд. Всю-то ноченьку спать не дали. А ты еще и недоволен, придерживая коня, сегодня пока получалось с ним управляться, рассмеялся Хельги. Видно, не угодил тебе хозяин, Ингви громко захохотал, бросив, что никогда больше не будет спать с бочонком на одной лавке. А девки ничего были, подытожил он, страстные. И совсем не обязательно, что рабыни. Может и хозяйские жены, говорят, что Рекин наполовину финн, ну, саам, как они себя называют. А у них это принято, сам от стариков слыхал, всех своих жен отдать гостю. Все эти видения вихрем пронеслись в голове Хельги. Сильма сидела в лодке, повернувшись к нему спиной, и белое плечо ее вызывало у юноши такое жгучее желание, что, вот, казалось бы, просто, протянул руку, и медленно спустил платье дальше, оно все равно без фибулы. Хельги воочию представил, как обнажается спина девушки, как та оборачивается, улыбаясь, как, он уже готов был услышать в голове гул, но, а ведь он обманул тебя, этот ваш ирландец, закалывая сарафан фибулой, обернулась Сильма, как обманул, потряс головой Хельги. Да так, Сильма усмехнулась, говорил, что с устья плывет, а ведь если б так было, никак он бы с нами не встретился, ведь оттуда течение по южному берегу. И правда, согласно кивнул юноша, значит, не с устья возвращался ирландец, а с одного из островов, с Рауна, да, именно с него, как раз такой путь и получится. Но что он там делал, и зачем врал, какой ему в этом смысл, значит, не очень-то хотел, чтоб знали люди, что он ходил на Раун, может, что-то там прятал, а давай-ка, посмотрим. Сильма азартно хлопнула в ладоши, нам ведь все равно почти по пути, оправдывая свое название, остров Раун, левый клык устья фьорда, встретил их всплесками волн, волны бились повсюду, огромные, со стороны моря, чуть поменьше, с залива, словно рассерженные коты, выгибая спины, они с шумом разбивались о скалы мириадами пенных брызг, и, казалось бы, не было никакой возможности пристать к острову даже совсем небольшому судну, однако Хельги был достаточно умелым кормщиком и знал нужный путь, ворвавшись в самую гущу бьющихся о черные камни волн, дождался, когда сравняются друг с другом вершины двух скал, и в этот момент направил судно вправо, туда, где брызги скрывали узкий проход между камнями. В этот момент суденышко подбросило на волне, и Сильма крепко ухватилась за Хельги. Тот ободряюще улыбнулся. Ловко проскочив меж острыми краями камней, лодка очутилась в тихой небольшой заводи, с трех сторон окруженной черными отвесными скалами. Меж скалами светлела расщелина, поросшая густым колючим кустарником. Именно туда Хельги и направил лодку. Схватив веревку, соскочил первым, привязал лодку за камень, помог выбраться Сильме. Еле заметная тропка, по всему было видно, что пользовались ею крайне редко, тянулась между кустами по дну расщелины, постепенно расширяющейся кверху. Как молодые люди ухитрились не разорвать в клочья одежду, пробираясь меж колючими ветками, известно одним богам. Место было дикое, черные, теснящиеся вокруг, скалы, густой темный кустарник, и шум прибоя, и жалобные крики чаек над головой, а высоко в небе, парящий орел-стервятник, ну и островок, покачала головой Сильма, и чего только тут надобно было ирландцу, Хельги хмыкнул, они стояли на небольшой, покрытой бурой травою поляне в центре острова, вокруг росли низкие корявые сосны, за соснами возвышались скалы, тень от одной из скал, самой высокой, разрезала поляну напополам. С вершины этой скалы видно всю округу, обернувшись, похвастался Хельги. Хочешь, взглянем, там есть небольшая такая тропинка. Ага, вот она.